210. Грануляции сферы человеческого микрокосма может определяться, оформляться и утверждаться сознательным усилием воли и в созвучии с сознанием того, кто ведет. Созвучие в духе с владыкой, и будет грануляцией посланного владыка луча. Не все могут вместить глубину и богатство луча, но благо могущим. Солнце лучу, свежему воздуху утром, птицы, поющие, окно открывают. Сердце, откройте навстречу лучу.